Как читать хроники Нарнии? Рассказывает Николай Эпле. По своей основной специальности Льюис был историком литературы. Большую часть жизни он преподавал историю литературы средних веков и возрождения в Оксфорде, а под конец возглавил созданную специально для него кафедру в Кембридже. Помимо 5 научных книг и огромного количества статей, Льюис опубликовал 8 книг в жанре христианской апологетики, духовную автобиографию, 3 повести-притч, 3 научно-фантастических романа и 2 сборника стихов. Передачи о религии на BBC в годы Второй мировой сделали его известным по всей Британии, а письма Баламута – в Европе и США. Как и в случае с Льюисом Кэрроллом, Джоном Толкином и многими другими детскими писателями, книги для детей, которые принесли Льюису мировую известность, были для него далеко не самым важным из написанных. Главная трудность Нарнии – в невероятной разнородности материала, из которого они собраны. Особенно это заметно на фоне художественных книг Джона Толкина, ближайшего друга Льюиса и товарища по литературному сообществу инклингов, перфекциониста, крайне внимательного к чистоте и стройности тем и мотивов. Толкин работал над своими книгами годами и десятилетиями, тщательно шлифовал стиль и внимательно следил за тем, чтобы в его до деталей продуманный мир не проникли посторонние влияния. Льюис же писал быстро, Нарния создавалась с конца 40-х по 56-й год. Мало заботился о стиле и валил в одну кучу разные традиции и мифологии. Толкин не любил хроники Нарнии, видя в них аллегорию Евангелия, а аллегоризм, как метод, был ему глубоко чужд. Аллегоризм действительно не чужд Льюису, и все же видеть в Нарниях простой пересказ библейских событий значит предельно их упрощать. В первой части цикла присутствует Дед Мороз, Father Christmas, Снежная королева из сказки Андерсена, Фавны и кентавры из греческой и римской мифологии, Бесконечная зима из скандинавской, Английские дети прямиком из романов Эдит Несбит, а сюжет о казни и возрождении льва Аслана дублирует евангельскую историю предательства, казни и воскрешения Иисуса Христа. Всплески интереса к хроникам Нарнии в последние годы связаны с голливудскими экранизациями серии. Любая экранизация неизбежно смущает поклонников литературного первоисточника, но здесь неприятие фанатами новых фильмов оказалось куда острее, чем в случае «Властелина колец». И дело, как ни странно, даже не в качестве. Экранизацию книг о Нарнии затрудняет тот самый аллегоризм, или точнее притчевость, страны Аслана. В отличие от «Властелина колец», где гномы и эльфы – это прежде всего гномы и эльфы, за героями Нарнии часто отчетливо проступает второй план, когда лев – это не просто лев. А потому реалистичная экранизация превращает полную намеку в притчу в плоский экшен. Гораздо лучше фильмы BBC, снятые в конце 80-х, с плюшевым Асланом и сказочными говорящими зверями. «Лев, колдунья, платяной шкаф», «Принц Каспиан», «Покоритель зари» и «Серебряное кресло». Чтобы разобраться в том, что же такое хроники Нарнии, попробуем разложить их сложный и многоплановый материал по соответствующим полочкам. Но сначала поймем, в каком порядке их читать. Путаница начинается уже с последовательности, в которой следует читать хроники Нарнии. Дело в том, что публикуются они вовсе не в том порядке, в каком были написаны. Книга «Племянник чародея», где рассказывается о сотворении Нарнии, появлении там белой колдуньи и происхождении платяного шкафа, была написана предпоследней, а первой появилась «Лев, колдунья, платяной шкаф», которая сохраняет значительную часть очарования первоначальной истории. В такой последовательности она опубликована в самом дельном русском издании, 5-м и 6-м томах 8-томного собрания сочинений Льюиса. И с нее начинаются и большинство экранизаций книги. Итак, после «Льва, колдуньи и платяного шкафа» следует «Конь и его мальчик», затем «Принц Каспиан», «Покоритель зари» или «Плавание на край света», «Серебряное кресло», затем приквел «Племянник чародея» и, наконец, «Последняя битва». Льюис любил рассказывать, что Нарнии начались задолго до их написания. Образ Фавна, гуляющего по зимнему лесу с зонтиком и свертками под мышкой, преследовал его с 16 лет и пригодился, когда Льюис впервые, и не без некоторого страха, вплотную столкнулся с детьми, общаться с которыми не умел. В 39 году в его доме под Оксфордом жили несколько девочек, эвакуированных из Лондона во время войны. Льюис стал рассказывать им сказки, и жившие в его голове образы пришли в движение. А через несколько лет он понял, что рождающуюся историю необходимо записать. Иногда общение оксфордских профессоров с детьми оканчивается подобным образом. Разрешите осведомиться о Люси, дочь Евы. Как вы попали в Нарнию? В Нарнию? Что это? Спросила Люси. Нарния – это страна, сказал Фавн, где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Кер-Паравел на Восточном море. Из книги «Лев, колдунья и платяной шкаф». Нарнию Льюис не выдумал, а нашел в атласе древнего мира, когда учил латынь, готовясь к поступлению в Оксфорд. Нарния – латинское название города Нарни в Умбрии. Небесной покровительницей города считается блаженная Лючия Бракаделли или Лючия Нарнийская. Географический же прототип, вдохновивший Льюиса, вероятнее всего, находится в Ирландии. Льюис с детства любил северное графство Даун и не раз ездил туда с матерью. Он говорил, что небеса – это Оксфорд, перенесенный в середину графства Даун. По некоторым данным, Льюис даже называл брату точное место, ставшее для него образом Нарнии. Это деревенька Ростревор на юге графства Даун, точнее склоны Морнских гор, откуда открывается вид на ледниковый фьорд Карлингфорд-Лох. Прототипом Люси Певенси считается Джун Флюет, дочь преподавателя древних языков в школе Святого Павла. В 1939-м эвакуированная из Лондона в Оксфорд, а в 43-м году оказавшаяся в доме Льюис. Джун было 16 лет, и Льюис был ее любимым христианским автором. Однако только прожив несколько недель в его доме, она поняла, что известный апологет Клайв Стейплз Льюис и хозяин дома Джек, так его называли друзья, одно и то же лицо. Джун поступила в театральное училище, причем обучение ей оплатил Льюис. Стала известной театральной актрисой и режиссером и вышла замуж за внука знаменитого психоаналитика сэра Клемента Фрейда, писателя, радиоведущего и члена парламента. А ее дочь Эмма Фрейд вышла замуж за режиссера Ричарда Кертиса. В фильме «Реальная любовь» Кертис пригласил свою тещу сыграть роль суровой экономки на Даунинг-стрит. Получается, что экономка Пэт из «Реальной любви» и Люси Певенси из «Хроник Нарнии» в некотором роде одно и то же лицо. Посвящены же Нарнии крестницы Льюиса Люси Барфилд, приемной дочери Оуэна Барфилда, автора книг по философии языка и одного из ближайших друзей Льюиса. Прототипом пожилого Дигори Керка из «Льва и колдуньи» стал репетитор Льюиса Уильям Киркпатрик, готовивший его к поступлению в Оксфорд. Их отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, в 10 милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой и тремя служанками – Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимали участие в нашей истории. Профессор был старый-престарый, с взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой почти до самых глаз. Из книги «Лев, колдунья и платяной шкаф». А вот хроника «Племянник-чародея», в которой Дигори Керк противостоит соблазну украсть яблоко вечной жизни для своей смертельно больной матери, связана с биографией самого Льюиса. Льюис пережил смерть матери в 9 лет, и это стало для него сильнейшим ударом, приведшим к потере веры в Бога, вернуть которую он смог только к 30 годам. Бродякаль повернулся к детям, и они увидали длинное худое лицо с впалыми щеками, плотно сжатыми губами, острым носом и голым подбородком. Существо это носило высокую остроконечную шляпу с широкими полями. Волосы, если это слово тут годится, свисали из-за больших ушей серо-зелеными плоскими прядями, похожими на листья тростника. Цветом лицо его напоминало зеленоватую глину, а выражение на нем было крайне торжественное. Обладатель этого выражения явно имел серьезные взгляды на жизнь. Из книги «Серебряное кресло». Квакль-бродякль Хмур из «Серебряного кресла» списан с внешне мрачного, но доброго внутри садовника Льюиса. А его имя – аллюзия на строку Сенеки, переведенную Джоном Стадли. По-английски его зовут Падлглум – «Угрюмая жижа». У Стадли было «Стигийская угрюмая жижа», провода Стикса. Льюис разбирает этот перевод в своей толстенной книге, посвященной XVI веку. Теперь о том, как хроники Нарнии связаны с Библией. Библейский пласт в Нарниях был наиболее важным для Льюиса. Творец и правитель Нарнии, сын императора за морем, изображенный в виде льва, не только потому, что это естественный образ для царя страны говорящих зверей. Львом от колена Иудина, в Откровении Иоанна Богослова, назван Иисус Христос. Аслан творит Нарнию песней, и это отсылка не только к библейскому рассказу о сотворении словом, но и к творению, как воплощению музыки айнуров из Сильмариллиона Толкина. Аслан появляется в Нарнии в Рождество, отдает свою жизнь, чтобы спасти сына Адама из плена белой колдуньи. Силы зла убивают его, но он воскресает, потому что стародавняя магия, существовавшая до сотворения Нарнии, гласит: «Когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершал никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит перед ним». В финале книги Аслан является героем в образе Агнца, символизирующего Христа в Библии и раннехристианском искусстве, и приглашает их отведать жареной рыбы. Это аллюзия на явление Христа ученикам на Тивериадском озере. Сюжет книги «Конь и его мальчик», рассказывающий о бегстве мальчика Шасты и говорящего коня из страны Тархистан, который правит тиран, где почитаются ложные и жестокие боги, в свободную Нарнию, аллюзия на историю Моисея и исхода евреев из Египта. В книге «Покоритель зари» или «Плавание на край света» описывается внутреннее перерождение одного из героев – Юстаса Вреда, который, поддавшись алчности, превращается в дракона. Его обратное превращение в человека – одна из ярчайших в мировой литературе аллегорий крещения. «Последняя битва» – заключительная книга серии, рассказывающая о конце старой и начале новой Нарнии, представляет собой аллюзию на Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис. В «Коварном обезьяне», совращающем жителей Нарнии, заставляя их поклониться лже-Аслану, угадывается парадоксально изложенный сюжет об Антихристе и звере. Теперь об источниках хроник Нарнии – античных, средневековых и английских. Хроники Нарнии не просто наполнены персонажами античной мифологии – фавнами, кентаврами, дриадами и сильванами. Льюис, хорошо знавший и любивший античность, не боится разбрасывать отсылки к ней на самых разных уровнях. Одна из запоминающихся сцен цикла – шествие освободившихся из-под гнета природных сил Вакха, Минат и Селена, предводительствуемое Асланом в «Принце Каспиане». Соединение довольно рискованное с точки зрения церковной традиции, считающей языческих богов бесами. Сначала это было похоже на темный туман, стелющийся по земле, затем на штормовые волны почерневшего моря. Приближаясь, они становились все выше и выше. И, наконец, стало понятно, что это леса пришли в движение. Все деревья мира, казалось, устремились к Аслану. Приближаясь, они переставали быть деревьями, и вскоре толпа их, кланяясь, делая реверансы и протягивая к Аслану длинные тонкие руки, оказалась вокруг Люси. Она увидела, что все они приобрели человеческие очертания. Бледные девушки-березки вскидывали головы, женщины-ивы откидывали назад волосы, чтобы взглянуть на Аслана. Царственные буки спокойно стояли, склонившись перед ним. Косматые дубы, тонкие и меланхоличные вязы, кудрявые астралисты, сами темно-зеленые, а их жены, украшенные яркими ягодами, и пестрые рябины, кланялись и снова поднимались, восклицая «Аслан, Аслан!» хриплыми скрипучими голосами, похожими на шум волн. Из книги «Принц Каспиан». А в самый возвышенный момент в финале последней битвы, когда герои видят, что за пределами ветхой Нарнии открывается новое, относящееся к прежней как прообраз к образу, профессор Керк бормочет про себя, глядя на удивление детей. «Все это есть у Платона, все у Платона. Боже мой, чему их только учат в этих школах?» Льюис знал и любил Средневековье. И даже считал себя современником скорее древних авторов, чем новых. А все, что знал и любил, старался использовать в своих книгах. Неудивительно, что в Нарниях множество отсылок к средневековой литературе. Вот только два примера. В «Бракосочетании филологии и Меркурия», сочинении латинского писателя и философа V века Марциана Капеллы, рассказывается, как дева филология приплывает к краю света на корабле вместе с львом, кошкой, крокодилом и командой 7 матросов. Готовясь пить из чаши бессмертия, филология извергает из себя книги точно так же, как Рипи Чип, воплощение рыцарства, в «Покорителе зари» отшвыривает шпагу на пороге страны Аслана. А пробуждение природы в сцене творения Асланом Нарнии из племянника-чародея напоминает сцену явления девы природы из «Плача природы» латинского аллегорического сочинения Алана Лильского, поэта и богослова XII века. Основной специальностью Льюиса была история английской литературы, и он не мог отказать себе в удовольствии поиграть с любимым предметом. Главные источники Нарний – два лучше всего изученных им произведения – «Королева-фей» Эдмунда Спенсера и «Потерянный рай» Джона Мильтона. «Белая колдунья» очень похожа на «Дуэссу» Спенсера. Обезьян, наряжающий ослика-лопуха Асланом, отсылка к колдуну Архимагу из книги Спенсера, создающему ложную Флоримеллу. Тархистанцы к спенсеровским сарацинам, нападающим на главного героя, рыцаря Алого Креста и его даму Уну. А падение и искупление Эдмунда и Юстаса к падению и искуплению рыцаря Алого Креста. Люси сопровождают Аслан и Фавн Тумнус, как Уну у Спенсера, лев, единорог, фавны и сатиры. Серебряное кресло тоже родом из королевы-фей. Там на серебряном троне в подземном царстве восседает Прозерпина. Особенно интересно сходство сцен творения мира песней в «Потерянном рае» и «Племянники чародея». Тем более, что этот сюжет не имеет библейских параллелей, но близок к соответствующему сюжету из Сильмариллиона Толкина. Взаимосвязь семи хроник Нарнии – отдельная проблема, давно занимающая исследователей. Несмотря на то, что Льюис не раз признавался, что, начиная работать над первыми книгами, не планировал серию, исследователи давно пытаются разгадать код Нарнии, замысел, объединяющий все семь книг. В них видят соответствие семи католическим таинствам, семи степеням посвящения в англиканстве, семи добродетелям или семи смертным грехам. Дальше всех пошел по этому пути английский ученый и священник Майкл Уорд, предположивший, что семь Нарний соответствует семи планетам средневековой космологии. В такого рода реконструкциях много натяжек. Особенно с учетом того, что Льюис отрицал наличие единого плана. Но популярность книги Уорда, а по ней даже сняли документальный фильм, свидетельствует о том, что искать в Нарниях отсылки ко всему, чем Льюис с огромным увлечением занимался как ученый, занятие крайне благодарное и увлекательное. Более того, внимательное изучение связей ученых-штудий Льюиса с его художественными сочинениями и апологетикой показывает, что так заметная в Нарниях мешанина не недоработка, а органическая часть его метода. Льюис не просто использовал образы европейской культуры и литературы в качестве деталей для украшения своих интеллектуальных конструкций. Не просто пичкал сказки аллюзиями, чтобы удивить читателей или подмигнуть ученым-коллегам. Если Толкин в своих книгах о Средиземье конструирует на основе германских языков мифологию для Англии, Льюис в Нарниях переизобретает заново европейский миф. Европейская культура и литература были для него живым источником восторга и вдохновения и естественным строительным материалом, из которого он создавал все им написанное, от лекций и научных книг до проповедей и фантастики. Эффектом такого свободного и увлеченного владения материалом оказывается возможность говорить языком сказки об огромном количестве довольно серьезных вещей. И не просто о жизни и смерти, но о том, что находится за чертой смерти, и о чем в столь любимые Льюисом средние века решались говорить мистики и богословы.